Дорогой Фредди, как люди сочиняют сказки, придумывают разные небылицы и сами начинают в них верить. Тебе не кажется странным, что люди сходятся и расстаются, страдают и отдаляются друг от друга и сами не знают почему? От мужчин одни неприятности. Мне нужен сильный мужчина, а все время попадаются слабаки. Мое время уже прошло. Меня такую никто не полюбит. Мужчины хотят только переспать со мной. Все женщины ищут только спонсора. Я бы никогда не связался с таким человеком, как она. И так далее, и тому подобное. Каждый руководствуется набором условностей, пытаясь подогнать под них свои отношения с другими людьми. Сказки, которые выдумывают люди, не были бы столь опасны, если бы в конце концов не сбывались. Например, женщина постоянно боится быть брошенной. И когда она замечает, что ее избранник постепенно отдаляется, она изводит его упреками. «Видишь, ты меня совсем не любишь! Ты все время оставляешь меня одну!» Если мужчине требуется кратковременная пауза, чтобы передохнуть, своими упреками женщина только подкрепляет его намерение уйти в светлую даль. А когда ему слишком надоест давление с ее стороны, он неизбежно ее оставит. Вот и сбудется пророчество женщине о том, что мужчины ее бросают, что им нельзя доверять и так далее. В этих ситуациях главное – осознать происходящее. Как только мы поймем, что участвуем в воссоздании схожих ситуаций, это станет первым шагом к тому, чтобы перестать их повторять. При любовных отношениях сценарий, по которому живет каждый из партнеров, раз от раза все больше влияет на их отношения и восприятие одного человека другим. Каждый закрепляет за своим объектом страсти определенную роль в их личной жизни. И так оба создают искаженную реальность. Люди привносят в свои отношения сложившиеся представления о том, что должно произойти, и ведут себя так, как будто это происходит на самом деле. И так до тех пор, пока не дожидаются своего, то есть собственных предсказаний. Я говорила с парой, которую ты ко мне направил, Роберто и Кристиной. Каждый из них пришел, впрочем, как и всегда, с багажом собственных убеждений. Она с уверенностью, что любимый для нее приоритет, а он с мыслью о том, что проблемы в отношениях обусловлены различиями людей, потому что в паре самое важное – это иметь общие взгляды. Следует развенчать миф о том, что если два человека любят друг друга, то должны придерживаться одного мнения. Это не так. Любить другого человека не означает думать так же, как он, или ставить его превыше самого себя. Смысл во взаимном уважении. Главное – любить с открытыми глазами. Если у нас это получится, станет не так сложно прийти к общему знаменателю, потому что мы уже достигли самой важной договоренности. Я принимаю тебя таким, какой ты есть. Ты принимаешь меня. Это взаимное принятие освобождает нас от пут, дает нам ощущение свободы, позволяет дать волю чувствам. Как только жизненные ценности нашего партнера приобретают значение и для нас, мы уже можем проникнуться уважением к его образу жизни. Когда один из них говорит: «Мне бы хотелось, чтобы ты изменился в ту или иную сторону», он не подозревает, что если другой предпримет эту попытку, это станет пыткой для них обоих, так как затронет всю систему взаимоотношений в целом. Более того, никто не гарантирует, что тот, кто требует перемен, будет продолжать испытывать те же чувства к своему спутнику. Потому что, изменившись, тот превратится в другого человека. Мы знаем, что любим кого-то таким, какой он есть. Но не можем знать, полюбили бы мы его, если бы он был другим. Каждый человек – это целый мир. И любить – значит быть способным принять другого вместе с его системой ценностей, чертами характера, привычками, странностями, не пытаясь изменить. А это труд, тяжкий труд, в котором может не оказаться помощников, так как принятие другого начинается с принятия самого себя, принятия другого. Я буду повторять это до изнеможения. Вовсе не означает смирение или отказа от возможности измениться в лучшую сторону. Как раз наоборот, мы убеждены, что только движение по направлению к гармонии приводит к лучшим результатам, всему свое время. И что-то непременно изменится, естественным образом. Надо только отдаться своим чувствам без страха, понимая, что жизнь не стоячая вода, а стремительный поток. Во всяком случае, хотелось бы в это верить. Как это ни парадоксально звучит, желание что-либо насильно изменить тормозит естественный процесс изменений. Принять значит позволить свершиться закономерному. Оно все равно произойдет, вне зависимости от нашего решения. Быть живым значит меняться, постоянно находиться в движении. Но мы не всегда в силах управлять этим движением. Если объединить две последние темы – неприятие и привязанность к нашим убеждениям, мы получим 90% проблем у влюбленных пар. Мы завязываем отношения, полные иллюзии относительно того, какими они должны быть. Мы знаем наперед, как обязана себя вести женщина, а как мужчина, как должен поступать любящий человек, чем можно и чем нельзя делиться, сколько раз и как нужно заниматься любовью, что мы должны делать вместе, а что порознь и так далее. Ни для двоих, ни для каждого из них не существует закона, определяющего, что для них лучше всего. Лучше всего оставаться собой. Правда в том, что можно развиваться и преодолевать трудности, только если мы приняли самих себя. Здесь и сейчас. Никто не может соорудить мост над рекой, которую не видит. Принятие друг друга не предполагает отказа от стремления к совершенству. Это просто означает встречу с реальностью. Это значит относиться к своему партнеру с любовью и примириться с самим собой, не расстраиваться из-за происходящего. Если же мы продолжаем терзать себя, стараясь быть тем, кем в действительности не являемся, это закончится возложением вины за свое недовольство на кого-нибудь другого. Обычно сначала это достается родителям, но затем мы перекладываем ответственность за собственную неудовлетворенность на партнера. Он или она виноват, виновата в том, что у меня нет профессионального роста, что я не развлекаюсь, что я несчастна или несчастен. Еще раз напомню про труд и про радость. Ведь принятие себя значит жить самим собой в согласии и радости. Одним словом, расслабиться и получать удовольствие. Целую, Лаура. Постскриптум. Когда ты возвращаешься, мне нужно с тобой встретиться.